Что, если меня захотят убить ради техники медного тела? Нет, нет, нет. Надо придумать какую-то легенду, чтобы отвести подозрения. Притвориться, что он прежде скрывал свою силу, было самым простым вариантом, но Тиа не был в нем уверен полностью. Конечно, никто не сможет вернуться в прошлое и проверить его культивацию, но что делать в будущем? Кто-то же обязательно заметит, если еще через несколько недель Тиа прорвется на четвертый, а может и пятый уровень. Размышляя об этом, он быстрым шагом вошел в столовую, попросив двойную порцию обеда. Стоило ему сесть за стол, предвкушая нежнейшее мясо и пряный суп, как рядом плюхнулся какой-то здоровяк. «Эй, я видел, какой ты силач. Ты Тиа?» «Да, меня зовут Марк». Здоровяк дружелюбно улыбнулся, протягивая руку. Тиа подозрительно оглянулся, не подослал ли кто этого парня, чтобы подшутить над ним, но ничего странного не заметил. Все присутствующие были заняты только книгами или своей едой. «Да, я Тиа. Ты чего-то от меня хотел?» Он пожал руку парня по имени Марк, продолжая попутно мечтать об ароматном хлебе, который вот-вот принесут. «Ты хочешь подраться, Тиа?» — спросил Марк так, будто говорил о погоде. «Спарринг?» — переспросил Тиа. «Ну да, что же еще? Понимаешь, никто больше не хочет со мной драться, а старшие такие, знаешь, гордые, точно так, гордые. Позвал я тут одного, так он меня чуть мечом своим не порезал», — с досадой объяснил Марк. «А тут тебя увидел, как ты валуны поднимал. Я согласен». «Что ты сказал?» Запнувшись, переспросил здоровяк. «Говорю, что не против подраться. Только дай сначала поесть». Тебе показалось, что парень перед ним был довольно прямым и приятным парнем, да к тому же сильным. Завести в кои-то веки с кем-то приятельские отношения было полезно, да и спаррингов у него давненько не было. Как ни посмотри, а Марк явился к его столу очень вовремя. «Ну, тогда это, ну, до встречи, выходит». Тиа от чего-то напрягся, увидев на лице нового знакомого неподдельное выражение счастья. «Разве я занял ему сотню серебром, или у меня на лице что-то?» — смущенно подумал он, глядя вслед уходящему в припрыжку парню. Глава 5. «Ну что, готов?» — спросил Марк, радостно разминая кисти. Тиа стоял напротив, сытый и довольный. Легкая нервозность перед спаррингом только еще больше поднимала его настроение, разгоняя кровь. Он впервые мог себе позволить сразиться с кем-то выше третьего уровня, тем более иметь шанс победить. «Конечно», — ответил Тиа, встав в привычную стойку. Ей обучали всех учеников без исключения, особенно тех, кому не помогал кто-то извне. Без лишних слов Марк побежал вперед. Тиа еще не видел, чтобы здоровяки так шустро бегали, неуклюже отпрыгнув в сторону. Он считал ловкость своим преимуществом, но ошибся. Марк быстро крутанулся на месте, сменив направление. Удар, замах, удар. Тиа едва успевал увиливать от хитро направленных кулаков. Он чувствовал их силу даже на расстоянии, поэтому боялся принять прямо. «Эй, ты чего убегаешь?» — возмутился Марк, остановившись. Он даже не запыхался, выглядел будто и не атаковал уже несколько раз. «Хочу привыкнуть немного к твоему стилю», — ответил Тиа. Это была лишь отчасти отговорка. На самом деле он пытался привыкнуть к собственной силе, а заодно поучиться у других. «Похоже, мне надо больше тренироваться, а не культивировать, иначе толку от силы мало», — понял он, принимая стойку. «Бейся честно, Тиа, я с хитрецами не дерусь». Марк снова рванул вперед, обнажив огромные кулаки. Тиа вдохнул, ударив навстречу. Кулаки встретились, раздался странный щелчок, затем хлопок. Тиа отступил назад, болезненно скривившись. По силе он был Марку неровней. «Хорошо, хорошо», — воскликнул тот, снова приблизившись для удара. Отступать было уже некуда. За спиной Тиа была граница ринга, а сбоку места слишком мало. Шагнув вперед, он ударил снизу, одновременно попытавшись увернуться. Не успел. Кулак свистнул рядом с ухом, врезавшись в плечо Тиа. Тот не успел даже дотянуться до груди Марка, шлепнувшись на песок. «Ты что, недавно прорвался?» — прищурившись, сверху вниз посмотрел Марк. Этот его серьезный взгляд вкупе с добродушным лицом выглядел даже немного комично. Тиа смущенно кивнул, потирая соднящее плечо. Задумавшись, он понял, что даже на первом уровне дрался немногим хуже, чем сейчас. Ему слишком не хватало тренировок и опыта. Марк хмыкнул, сложив руки на груди. Он выглядел как учитель, недовольный успехами своего ученика. «Еще можешь продолжать?» — спросил он, застав Тиа врасплох. Тот уже собирался идти и просить кого-нибудь третьего или второго уровня с ним тренироваться. Тиа, по крайней мере, были для него более понятными противниками. «Могу», — отозвался Тя. «Тогда вставай, чего расселся. Помну тебе бока еще пару раз, так уж и быть». Следующий раунд Тя начал активнее. Подстроившись под стиль Марка, он смог достать до него дважды, но сам получил не меньше. Это был не настоящий бой, поэтому действовать нужно было по правилам, а здесь Тя терял большую часть преимуществ. Уже что-то, смахнув пыль с груди, Марк довольно улыбнулся. Он, казалось, и не старался вовсе победить, а удары Тя принял легче комариного укуса. «Я и 10 вздохов не продержался», — возразил Тя. «Приходи сюда каждое утро перед рассветом. Обычно я тренирую удары, но могу и для тебя выделить немного времени», — сказал Марк. С его лица снова не сходила довольная улыбка. «Но какой смысл тебе со мной тренироваться?» — спросил Тя. По его мнению, Марку хватило и этой тренировки, чтобы убедиться в зияющей между ними пропасти в силе. Марк удивленно изогнул брови. «Мы же с тобой приятели, Тя, так, почему бы я отказался помочь приятелю?» Тя застыл, на какие-то мгновения полностью потеряв дар речи. Он вдруг понял, что крупный юноша перед ним был еще более странным, кем казалось изначально. «Очень-очень странный. Я бы на твоем месте сейчас тренировался изо всех сил», — хлопнув Тя по плечу, Марк направился в дальний конец площадки, где стояли каменные куклы для отработки ударов. Следующие 3 дня Тя не то что не отлынивал от тренировок, но тратил на них все свое время. Проснувшись, он еще до завтрака бежал на площадку, чтобы отработать рукопашный спарринг с Марком. Тот его, конечно, ложил на лопатки раз за разом, но Тя и не стремился его победить. Каждый раз он делал все для того, чтобы продержаться как можно дольше и не получить в нос крепкого хука правой. Следом за спаррингом шли тренировки силы. Поднимая раз за разом тяжелые железные кольца и плоские, как гигантские монеты, блины, он все лучше чувствовал пределы своих сил. Тренировки ловкости были сложнее всего. Балансируя на высоких деревянных столбах, он должен был пройти, не оступившись, 100 шагов. На первый взгляд просто, но Тя прошел до сих пор только 1/3 пути, валясь то и дело в песок, оступившись или соскользнув. Все эти тренировки придумывали инструкторы, так что Тя почти не сомневался в их эффективности. Вопросы у него были только к тому, что учеников выше 5 уровня он здесь никогда не видел. Тя слышал, что те проходят совсем другие тренировки, постоянно совершенствуясь за пределами города. Он часто слышал, как это обсуждали другие, да и сам предвкушал тот момент, когда получит собственное оружие и отправится на эту таинственную тренировку. До этого было еще не так мало времени, но за однообразными тренировками Тя больше ни о чем было размышлять. Все мысли были либо о будущих тренировках, либо о странной встрече с гигантом в темном пространстве. Второе Тя скорее заставляло нервничать, чем сосредоточиться, потому он предпочитал думать о первом. 96, 97, 98. Тихо отсчитывая поднятие железных блинов, он уже привычно погрузился в свои мысли, когда его плеча кто-то коснулся. «Что такое?» — повернувшись на 180 градусов, спросил он. «Пойдем-ка на арену», — угрюмо сказал Курт, — «на спарринг. Если хочешь подраться, то милости прошу». «Зачем на арену?» — удивленно спросил Тя, опустив блины на землю. Каждый из них весил по 150 фунтов, но для Тя теперь это был небольшой вес. Появление Курта не удивило его. Парень всегда его недолюбливал, с первых дней, как Тя привели на тренировку. Тогда Тя еще не уступал Курту ни в чем, хорошенько нападав ему. Похоже, это и было настоящей причиной их вражды, а может и что-то другое. Тя было слишком лень разбираться в таких делах. Странным было то, что он позвал Тя на арену. Такого за всю их борьбу длинной в год еще не случалось. «Он что, меня боится?» «Нет, зачем тогда позвал?» «Может, прорвался на 4-й уровень, подумал Тя, странно посмотрев на Курта. «Хочу спарринг, вот и все. Ты идешь или как?» — необычно угрюмо ответил парень. «Иду», — пожал плечами Тя. Вокруг арены было не особо людно, так что очереди ждать не пришлось. Двое спокойно вышли и приготовились драться. «Слушай, так почему на арене все-таки?» — спросил вдруг Тя. «Не отвлекайся», — брякнул Курт, замахнувшись. Тя легко принял удар, выставив предплечье. Второй удар отбросил ладонью, отправив кулак в щеку Курта. Тот пошатнулся, но не отступил, быстро замахнувшись ногой. Тя отскочил, ловко, в последний момент ударив по ступне. Курт вскрикнул, засопел. Еще 2 удара Тя заблокировал, нырнув под корпус Курта. Тот не успел. Первый, а затем и второй удар приземлился ему под ребра, сбив дыхание. Третий Тя отправил в челюсть, но бил уже не в полную силу. Короткий бой, как это и было принято, закончился даже слишком быстро. Курт покачнулся, а когда попытался что-то сказать, Тя уже не было рядом. Спрыгнув с ринга, он уже возвращался к своим тренировкам с блинами. Утром его ждало очередное избиение от Марка, так что он должен был наверстать разницу между ними как можно быстрее. «Ублюдок», — с красными глазами бросил Марк, схватившись за немеющую челюсть. Тя шел по единственной улице в деревне, пожевывая яблоко. Это было вкусное яблоко, не чета той кислятине, что росла в соседском саду. Он хорошо помнил вкус всех яблок на деревне, но это было точно лучше всех остальных. «Эй, Тя, что это у тебя такое красное?» — спросил мальчишка, живущий через полдеревни от Тя. Они редко вместе играли, так что он помнил только его кличку. Мальчика все остальные дети звали Зубастиком. «Яблоко», — гордо ответил Тя. Он сам заработал это яблоко, когда помог какому-то богатому дяденьке с дорогой. У Тя всегда можно было спросить дорогу, он ведь знал все в деревне. Он даже подумал о том, а не устроится ли ему подсказывателем дороги, чтобы есть такие вкусные яблоки каждый день. Но он шел домой не просто так. Вообще-то, у него было не одно, а целых два яблока. Второе он нес аккуратно, спрятав под рубаху, чтобы мальчишки местные не увидели. Они-то не отстанут, выпрашивать будут до самой ночи, а то и отберут совсем. Он нес второе яблоко своей маме. Она работала целый день, шила и стирала для половины деревенских. Говорили, что руки у нее хорошие, золотые, но Тя думал, что люди врали. «Разве золотые?» — говорил он, — «да обычные же, такие, как у меня. У дядьки кузнеца вон вообще черные». Но если руки у нее были и не сильно золотые, а очень даже нормальные, Тя маму свою любил. Он каждый день отправлялся в деревню, чтобы кому-нибудь помочь и что-нибудь заработать. Обычно яблоки или хлеб, а в самые хорошие дни и половину пирога получил в награду. Он был умный мальчик, никогда не просил больше, чем нужно было им с мамой. Сегодня он возвращался раньше обычного. Дядька-трактирщик сказал, что завтра для него работа будет, а он платил всегда вкусно. Радостный Тя решил быстрее порадовать свою маму красным яблоком, которых в деревне у них не росло. Калитка почему-то была открыта. Тя нахмурился, но подумал, что кто-то к маме пришел, да закрыть забыл. Гости у них бывали каждый день, всякому же что-то подшить да постирать нужно. «Мама, я вернулся!» — радостно крикнул мальчишка, зайдя в крошечный дворик. Покосившийся деревянный домишко стоял, как и все годы прежде, едва держась. Слева висели простыни да всякие штаны с рубахами, покачиваясь на ветру. Не приметив вечно усталой матери здесь, Тя решил, что она дома шьет. «Мамочка, я пришел», — повторил он, осторожно открыв дверь. Та плохо держалась в петлях, поэтому нужно было придерживать ее, открывая. Никто ему не ответил. Он вдруг подумал, что начал забывать лицо матери, его единственного родного человека. «Мама», — рухнув на колени у самой двери, маленький Тя заплакал, как не плакал никогда. «Разве никогда?» — это было в тот день, когда ее не стало. «Прости, мама, я должен был вернуться раньше, должен был знать, как-то понять». Всхлипы превращались в стон, затем в крик, затем в скрип. И Тя открыл глаза, уткнувшись ими в потолок темной комнаты. Воспоминания о детстве, о том самом дне, худшем в его жизни дне, захлестнули его на какие-то мгновения. Он поднялся в постели, вцепившись рукой в висящий теперь на шее круглый амулет. Что-то в самом его существовании успокаивало Тя. Он представил вдруг, как его мама гордилась бы им, когда узнала, что он уже ученик третьего уровня. Он посмотрел в окно. Время было уже явно за полночь, но снаружи были слышны странные шорохи, словно кто-то неумело крался под окнами, пытаясь себя не выдать. «Что происходит?» — подумал Тя, медленно спрыгнув с кровати и шагнув к окну. Он не был уверен точно, но на мгновение ему показалось, что там что-то шевелится. «Твою же!» — брякнул он, присмотревшись. Ставни его окна были приоткрыты. Внезапно в ногу Тя вцепилось что-то теплое и мокрое. Потянув назад, Тя упал на одно колено, болезненно крякнув. Краем глаза он увидел руку, торчащую из-под его кровати, но сделать ничего не успел. В углу комнаты что-то блеснуло, и еще одна фигура выскочила в его сторону. Меч мелькнул у самого его уха. Тя крикнул, грохнувшись на бок. С размаху он саданул свободной ногой по пришельцу, отбросив его на пару шагов. Вторым ударом пятки угодил в руку подкроватного. «Что происходит? Кто это?» Из спутанных мыслей Тя едва собрал пару вопросов, на которые никто ему не собирался отвечать. Схватив не глядя что-то с подоконника, он бросил это в здоровяка с мечом, прыгнув к кровати и пинком врезав по шее выползающего из-под нее человека. Тот притих, слегка вздрогнув. Дверь была уже в считанной паре шагов. Тя соскочил с кровати, метнув в здоровяка стоявшим на тумбе чайником. Еще один зубный хрип, но на этот раз слишком близко. Меч свистнул у самого уха. Тя схал зубы, изо всех сил дернув ручку двери. Бам! Грузное тело врезалось в дверь. В этот же момент скрипнули створки, жалобно опасливо. Еще один, мелькнула мысль, сменившаяся острой, тягучей болью. Меч вошел в плечо глубоко. Тя отпустил дверь, нырком упав на кровать. Из раны брызнула кровь. «Хватай его!» — крикнул здоровяк, и третий человек прижал Тя к кровати, навалившись сверху. Тяжесть и боль. Тя укусил язык, чтобы держаться в сознании. Плечо словно взрывалось от боли, нос заполнил сильный запах крови. Он видел, как здоровяк начал мельтешить по комнате, переворачивая все вверх дном. Ящики, шкафчики, одежду и даже заначку вина в мешке с всяким барахлом. «Они грабят меня, меня!» Отчего-то эта мысль застала его врасплох. Запах крови усилился. Тя вдруг почувствовал, что ненавидит всю троицу. Ненавидит так сильно, так сильно. Мысли об убийстве, ярость, кровожадность. Тя почувствовал, как его тело разрывает от силы и желания. Желание, которое большую часть жизни было ему полностью чуждым. Он хотел убивать. Ррррах. Рванув здоровой рукой, он бешено врезался кулаком в череп державшего его человека. Крутанув под ним всем телом, он словно змея выскользнул на пол. Тело горело. Он вскочил на ноги так быстро, что здоровяк с мечом не успел даже повернуться. Кулак мелькнул, вмазавшись между его глаз. Тя схватил его руку, ладонью рубанув снизу вверх по локтю. Хруст, крик. Меч в его руке свистнул, брызнув кровью на стену и ящики для одежды. «А-а-а, ты его убил!» — завизжал последний, от испуга поскользнувшись на простыни и упав на пол. Его голос звучал очень молодо, очень знакомо. «Убил, убил, убил!» Это слово звучало в голове Тя эхом, но он словно не понимал его значения. Его лицо искажало злость, ярость. Он должен был заставить всех пожалеть. Взмахнув мечом, он шагнул в сторону последнего врага, опасно приблизившись. Один удар, маленький взмах клинка, и этого человека не будет, он больше не причинит ему вред. Тя пошатнулся, опал на колени. Медленно к нему стало возвращаться сознание, усталость накатывала волнами, давя на плечи. Он смотрел на человека в черной маске, напуганного, дрожащего. Он выглядел словно забившийся в угол пес, а не страшный враг. «Кто ты такой?» — с трудом выговорил Тя, подняв глаза. Держать в руке меч было так непривычно, но приятно. Он теперь был главным, был силой. «Я». Вдруг человек в маске изменился. Выпрямившись, он ухватился рукой за клинок. Вторую Тя поймал лицом, рухнув бессильно на спину. Но меч он держал крепко. Это было последнее оружие, его шанс. Человек в маске зашипел, перехватив меч у самой гарды. «Отпусти, тварь!» Но Тя не отпустил. Он схватил его правой рукой за одежду, рванув на себя. Сквозь полутьму он услышал вскрик, переходящий в болезненный вздох. Кто-то захрипел у самого его уха. «Ты пожалеешь, крестьянин!» Тяжелое тело обняло его безвольным мешком. Тя лежал, глядя на блестящие в лунном свете, холодные и недвижимые глаза. Глава 6. Следующие несколько часов Тя помнил очень туманно. Растерянность, страх и осознание пришло к нему не сразу, но только спустя почти час. К его счастью, на шум и крики к нему не сбежалась толпа учеников, но кое-какую суету он все-таки навел. Некоторые высыпали на улицу в поисках источника шума, но быстро вернулись назад. Другие громко ругались, что им не дали нормально поспать. Третьи спать и не ложились, обнаружив негодующих по возвращении из городских кабаков. Тя все еще к тому времени чувствовал себя истощенным и напуганным. Перед ним на серых простынях рядком лежали три человека. Три мертвых, давно бездыханных, тела. Он не впервые видел мертвецов, но убитые им лично люди были совсем другим делом. Он не мог и представить, что убьет кого-то так просто, посреди ночи в собственной комнате. Они уже снял с ним маски, обнажив бледные, холодные лица трех учеников. Тя было тяжело смотреть на эти лица. Всех троих он не так давно видел живыми, разговаривал с ними, спорил. Курт, его заклятый враг, его вечный хвостик болван и еще один человек, которого Тя почти назнал. Он был сильнейшим среди них, наверняка главным. Это был силач пятого уровня, ученик по имени Тырик. Он действовал по наитию, борясь со сковывающим страхом и чувством гнетущей неизвестности. Прекрасно зная, что убийство в их городе каралось смертью, он решил сделать все, что только мог. «Маленький братец, куда ты так торопишься? Эй, постой!» Тя в прострации услышал знакомый голос, окликнувший его. Повернувшись, он усталым взглядом встретил Зару, приветствующую его непринужденной улыбкой. Она выглядела до странного жизнерадостной, яркой и красивой. Тя не помнил ее раньше такой. Она напомнила ему на мгновение мать, всегда молодую и такую же яркую в его сердце. «Здравствуй», — апатично пробубнил Тя. В отличие от Зары, себя он ощущал хуже некуда. «Ты чего такой?» — улыбка девушки сменилась серьезностью. Глядя на бледного как полотно Тя, она будто переняла часть его настроения. Подойдя ближе, она внимательно обвела его взглядом с ног до головы, констатировав: «Не похоже, что ты с кем-то подрался, но с тобой явно что-то не так». Тя натянул улыбку, такую же естественную, как пятак на собаке. Плечо еще пекло болью, но он кое-как перевязал его простынью и мокрым куском старой рубахи. Это была вершина его медицинских способностей. Оставалось только достать у городского травника кое-что от заражения крови. Туда-то он как раз и плелся в такую рань, с мешком, в который собрал осколки посуды и пропитанные кровью тряпки. «Все не так плохо, сестренка. Просто вчера перестарался с тренировками», — выдавил Тя, тут же сместив тему. «Я ведь старше тебя на целых полгода, так что не могу отлынивать». Зара улыбнулась, как всегда сдержанно и просто, но ее глаза не могли соврать. «И точно, такой здоровяк стал, пока мы не виделись. Видела, как ты того Курта уделал. Третий уровень». «Да, думал, ты за своими тренировками не успеваешь еще и за другими наблюдать», — кивнул Тя, пошутив. «А как же, успеваю», — уверенно заявила она, но вдруг подпрыгнула на месте, словно испуганный кролик. «Эй, чуть не забыла, я же тебе что-то сказать хотела». Тя вопросительно поднял одну бровь. «Я получила фамилию, Тя. Представляешь, теперь меня зовут не просто Зара, а Зара Хытринч», — радостно сказала девушка. Все эмоции были написаны у нее на лице, не нужно было и говорить. Тя не был удивлен, что ее признали. Зара по сравнению с большинством учеников была очень талантливой. Она еще два месяца назад прорвалась на четвертый уровень, а сейчас наверняка была уже, если не на пятом, то близко к нему. Таких, как она, очень ценили, даже несмотря на то, что потенциал женщин-воинов считался невысоким в сравнении с мужчинами. «Поздравляю». Он искренне радовался успеху своего единственного в мире друга. Не только потому, что был хорошим другом, но и по другой причине. В будущем ее прогресс принесет пользу и ему тоже. Кто бы отказался иметь таких сильных друзей? Поборов нежелание расставаться, он спросил: «Теперь ты будешь жить в замке лорда?» Зара отрицательно покачала головой, немного понизив голос. «Я уеду в Либридж. Это большой город, там служит мой дедушка и живет его ветвь семьи», — сказала девочка. «Наверное, я вернусь обратно, когда достигну уровня бойца. Значит, пора прощаться», — немного ностальгически сказал Тя. «Угу, но не грусти без меня слишком сильно. Тренируйся, чтобы я не переживала, когда уеду на юг». Притворно сурово она толкнула Тя в плечо. Со слезящимися от боли глазами он улыбнулся в ответ. «Я быстро тебя догоню. Ха-ха, ну уж нет». Прощание с Зарой немного разбавило мысли Тя. Вернувшись из лавки травника, он как мог обработал рану, но чувствовал себя все еще неважно. Пока он не мог даже нормально тренироваться, так что решил немного восстановить силы и отдохнуть. Но стоило ему сесть в позу медитации, как в дверь кто-то постучал. «Кто там?» – удивленно спросил он, не вставая. Обычно к нему приходили только чтобы сказать о какой-нибудь тренировке с инструкторами или приносили новое белье. «Твой инструктор», – неприятный голос заставил сердце Тя похолодеть. Он спрыгнул с кровати, быстро пробежавшись по комнате взглядом. Не считая отсутствующих простыней и пары рубах, в шкафу, комната выглядела как обычно. Тя пыхтел половину ночи, чтобы избавиться от всех напоминаний о случившемся. Тя открыл дверь, неохотно, медленно. Холодное лицо инструктора встретило его привычным взглядом пренебрежения и надменности, но теперь к ним добавилось что-то еще. Тя не мог сразу понять, что это было, но чувствовал себя пауком, которого накрыли стаканом. Что бы он ни делал, все мысли были только о мертвецах, замотанных в простыни. Взглянув на Тя, инструктор молча вошел в комнату Тя, окинув ее взглядом. «Как поживаешь, мальчик?» – спросил он безразлично, словно просто тянул время. «Он знает», — в ужасе подумал Тя, едва сдерживая мышцы лица. Сначала он сомневался, но все поведение инструктора так и намекало на одну вещь. Он знал, что ночью к нему пробрались те трое. Тя сглотнул, стараясь сохранить ровный тон. «Все хорошо, инструктор», — ответил он почти спокойно. «Я слышал, что ты уже на третьем уровне». «Это правда?» — вопрос звучал так, словно его допрашивали, но Тя старался не обращать на это внимания. «Я прорвался недавно, по случайности. Поздравляю. Это значит, что ты не так бездарен, как я считал», — снисходительно сказал инструктор. «И молодец, что держишь свою комнату в чистоте. Спасибо». Чувствуя все больше напряжения, Тя даже одно это слово едва произнес без запинок. Если его предположение было правдивым, то инструктор пришел для какой-то конкретной цели, а не просто чтобы его поздравить. «Здесь пахнет кровью», — вдруг заявил мужчина, заставив Тя беззвучно икнуть. «Простите, я ничего не чувствую», — булькнул Тя на вдохе. «Ты же простой ученик, конечно ты не чувствуешь. Ответь, почему здесь пахнет кровью?» Настойчиво сказал инструктор. «Я, господин инструктор, я, поранился вчера, упал и рассек плечо, осколком чайника». «Упал, на чайник?» – переспросил инструктор, словно смакуя это оправдание. «Все-таки ты болван полный, раз умудрился упасть на чайник. Для тренировок есть специальное место, помни об этом». С праведным видом инструктор еще раз обвел глазами комнату, направившись к выходу. Тя предусмотрительно открыл ему дверь, уважительно попрощавшись. Пока шаги инструктора не затихли за поворотом коридора, он не мог даже вздохнуть, дрожащими руками придерживая дверь. «Он отправил тех троих ко мне. Но зачем, если это он, то что он хотел сделать? Зачем ему убивать меня? Но тот парень пятого уровня что-то искал. Что же?» Мысли Тя завертелись бешеным хороводом. Тя мог понять многое, но конкретно на этот вопрос он никак не мог ответить. Он еще не знает, что те трое мертвы. Кажется, он просто потерял их из виду, но еще не уверен, что именно произошло. Если так, то мне нужно тайно стать сильнее. Так быстро, как только это возможно. Стать сильнее – единственный вариант, который Тя мог сейчас придумать. Сила может и не могла пока спасти его от суда за убийство, но могла защитить от того, что случилось прошлой ночью. Хуже всего было то, что его врагом оказался сам инструктор, человек уровня бойца средних уровней. Сейчас Тя не успел бы и слова сказать, будь у того желание его прикончить. Силу бойцов нельзя было сравнивать с простыми учениками, все бойцы были не просто очень сильны, но и владели аурой. Тя не мог пока даже представить, как противостоять такой силе, отставить панику. «Мы с ним еще не враги, не враги, он вряд ли решит убить меня, но точно что-то ищет, ищет». Тя невольно опустил голову, чуть одернув ворот рубахи. Эта вещь была единственным, что у него было кроме одежды и бытовых вещей. Если кто-то и хотел у него что-то украсть, то только эта безделушка могла оказаться тем самым предметом. Только она, ведь она уже попадалась на глаза обитателям школы раньше. Тогда, когда Тя попал в ветряную клетку. «Не может быть, Курт, он что-то наплел инструктору про мой амулет». Как бы ему не хотелось считать ночное нападение простой ошибкой, неудачной шуткой или даже дурным сном, это было самой реальной реальностью. Все складывалось в замысловатый узелок из домыслов, вранья и алчности, в центре которого оказался сам Тя. Хуже всего было то, что их цель была настоящей. Чем бы ни оказался в конце концов амулет Тя, но это было уж точно необычное украшение. «Я попал, попал», — причитал Тя, отмеряя комнату шагами. «Но как мне быстро стать сильнее?» В памяти возникли цепочки замысловатых звуков, складывающихся в слова на неизвестном наречии. Мантры, которые ему передал гигант перед своим исчезновением. Тя уже испытал на себе действие двух из них, но теперь этого казалось ему мало. Простое совершенствование и тренировки не сделают его сильным так быстро, как это было необходимо. Придется попробовать. Сев в позу для медитации, Тя призвал всю стойкость духа, что у него была, начав медитировать. Поначалу сложно было даже сосредоточиться, но вскоре лишние мысли исчезли из его сознания. Тя вошел в состояние медитации. Он помнил, что сказал ему гигант, передавая мантры. «Первая самая простая, человек Тяр, но каждая следующая для твоего слабого тела и духа пока слишком сложны. Если захочешь их использовать раньше времени, то можешь и пострадать». Тя не мог относиться к этим словам несерьезно, но сейчас у него не было выбора. В крайнем случае, он должен будет сбежать из города, а без силы это было почти невозможно. Сложив пальцы рук определенным образом, Он начал еле слышно читать вторую мантру. Она звучала все так же странно и загадочно, как прежде. Те оказалось, что он то и дело произносит не те звуки, теряется в словах или вовсе засыпает. Казалось, сами слова этой мантры сопротивлялись тому, чтобы быть произнесенными. Те не сдавался, начиная снова и снова произносить мантру с самого начала, но даже спустя час времени у него ничего не получалось. Она словно только что выловленная рыба, брыкалась и выскальзывала из его рук, стоило ее едва ухватить. Весь день до самого заката Утя ушел на попытки совладать с ней. Несколько раз он был близок к тому, чтобы произнести ее до середины, дважды почти дошел до последней четверти. Но сколько бы сотен попыток он не потратил, итог был один. В конце концов, злой и жутко голодный, Тя остался ни с чем. Следующее утро Тя начал с того же, на чем закончил. И следующее, и третье тоже. В конце концов, спустя 4 дня он решил не усердствовать. Тратя время на призрачный шанс понять вторую мантру, он терял возможность стать сильнее с помощью первой. Пятый день он начал с уже привычного действа, но после десятка попыток отправился на тренировочную площадку. Его не видели там уже несколько дней. Да и сам он чувствовал, что кости пора было размять. Переодевшись в тренировочную робу, он взял бурдюк с водой и отправился на улицу. Солнце едва встало над горизонтом, но ученики уже сновали повсюду, занимаясь своими делами. Кто-то вовсю бегал за девчонками, отдаваясь полностью паре юности, но большая часть старалась тратить с пользой. Кто-то изучал руководство, кто-то обсуждал успехи и проблемы, а остальные, как и те, направлялись к тренировочной площадке. Все-таки, не считая библиотеки, это было самое полезное для развития место. К радости Тя инструктора нигде не было видно, так что он чувствовал себя почти спокойно. До тех пор, пока не услышал разговор идущих впереди учеников. Слышал, что говорят: «Трое наших куда-то пропали». Инструктор весь дом перерыл, а тех троих как будто и след простыл, сказал худой парень своему другу, стараясь напустить побольше таинственности. «Думаешь, пропали? Может, в город пошли да по девкам, а там можно и на все 3 недели пропасть, не то что на 3 дней». Отмахнулся второй. «Тише ты про девок. Слышал, все публичные дома еще вчера обошли, чтобы их найти». Парень опасливо заозирался, придвинувшись поближе к уху товарища, а нашли только 3-го инструктора да нескольких младших господ из замка. Вот крику-то было. Тя напряженно слушал разговор, стараясь не упустить ни словечка. Судя по всему, старшие из троицы, паренек 5-го уровня, этим поиском и был виной. Будь на его месте кто-то 2-го или даже 3-го, не говоря о 1-уровневом мусоре, то столько сил бы никто тратить не стал. Таланты, будь это даже бастарды, были нужны любой благородной семье. Раздумывая об этом, Тя сам не заметил, как дорогу ему перекрыл крупный силуэт. Едва не врезавшись в него, Тя попытался увернуться, но тот последовал за ним, снова встав на пути. «Ты чего-то хотел?» Тя поднял глаза, заикнувшись на полуслове. В груди что-то на мгновение замерзло, заледенело и треснуло. Он вдруг увидел перед собой смотрящие в душу глаза мертвеца, но быстро сбросил это наваждение. Перед ним стоял крепкий коротковолосый парень, чьего имени он не знал. Точная копия и родной брат подручного Курта, которого он убил. «Где мой брат?» Глядя на тебя покрасневшими глазами, рявкнул парень. Тя не потерял холодного взгляда. Оглядевшись, словно не был уверен, что обращаются к нему, он слегка нахмурился. «А я-то откуда знаю?» Он меньше всего хотел натолкнуться здесь именно на этого парня, но, к счастью, спустя столько дней был уже морально готов. Если даже тот решит драться, то Тя ничего не стоило поддаться ему, чтобы не нарушать легенду. В конце концов, он едва прорвался на 3-й уровень, да и вряд ли многие помнили его победу над Куртом. «Хочешь сказать, что не знаешь? Ты?» Злость управляла парнем, а Тя мог только надеяться, что он не скажет ничего лишнего. Если он был в курсе плана инструктора, то лишние уши могли только разжечь костер, на котором Тя не хотел в конце концов оказаться. Напротив, он хотел вести этот бой тихо и неспешно, выиграв как можно больше времени. «Я не хочу это сказать, болван. Я уже сказал», — безразлично сказал Тя, театрально закатив глаза. «Ублюдок». В следующее мгновение щека Тя поймала тяжелый и крепкий кулак. Он пошатнулся, но не ответил. Следом полетел 2-й, 3-й. Тя споткнулся, едва удержав равновесие, но тут же поймал размашистый хук. Все шло по плану. Тя принимал удар за ударом, изредка пытаясь заблокировать их. «Почему он бьет так слабо?» — мелькнуло вдруг в его голове. Глава 7. Спокойно в школе было еще несколько дней. Получив профилактический хаплиух, Тиа стал еще реже появляться на площадке, отдав все силы медитации и попыткам раскрыть вторую мантру. Та упорно ему не давалась, но сдаваться просто так у Тиа в привычках не было. Он бился о стены, раз за разом разочаровываясь, но продолжал. Что бы она в себе не скрывала, это в любом случае было что-то ценное. Все это время он ждал неизбежного, того, чтобы заставило его расстаться с приятными и монотонными буднями. Спустя 3 дня новость донеслась даже до Тиа. Тела троицы нашли. Слыхал, что творится? Марк привычно уселся рядом с Тиа, принявшись сразу же жевать куриную ножку. Ты про мертвецов в городских каналах? Тиа уже, конечно, все знал. Болтливые ученики не упустили возможность разнести новости по всей школе еще утром, за завтраком. Тиа не упустил ни единой детальки, быстро собрав дальнейший свой план. Ага, я одного из них знал, кстати говоря, болвана Тырика, который вечно хвастался мускулами на площадке. Он ведь даже раньше меня прорвался на 5-й уровень, меч получил, а драться так и не научился. Марк покачал головой, дирижируя куриной костью как маленьким мечом. Что теперь будет? Спросил Тиа, глядя больше в тарелку, чем на собеседника. Ты о чем? Марк вопросительно поднял бровь. Кто-то же будет искать убийцу, так, что если это кто-то из учеников, ну это уж точно вряд ли. Тырик был тупым, как бревно, но говорят, что его убили одним ударом и его же мечом, а с ним еще 2 парней 3-го уровня прикончили, так что если это и кто-то из наших, то уровня 7-го, не меньше, чавкнул Марк, вытерев тыльной стороной ладони рот, а это уже старшие парни, которые в город возвращаются пару раз за месяц. Зачем им убивать младших, вроде нас, а потом прятать в сточном мусоре? Звучит логично, но тогда убийцу никогда не найдут, сказал Тиа, задумчиво мешая бульон. Ну, тут я соглашусь, времени прошло больше недели, так что убийца может быть где угодно, хоть в столице, хоть за границей. Ну да, Тиа пассивно поддержал друга, попробовав наконец свой суп. Вкус был как всегда нежный и пряный, за что Тиа его и любил. Старшие и инструкторы вернулись, 3. Вдруг в столовую вбежал мальчишка чуть младше Тиа, радостно крича, и молодая леди с ними. Толпа взорвалась, стоило им только услышать последнюю часть. Даже Марк подскочил со своего места, вопросительно посмотрев на Тиа. «Ты идешь?» Тиа вынырнул из раздумий, ответив. «Конечно, инструктора, все кроме их собственного, были для простых учеников чем-то вроде кумиров. Они обучали горстку старших учеников, которые достигли 6-го уровня и выше, поэтому в город возвращались редко. Но сколько помнил Тиа, каждый раз их встречала толпа младших, засыпая вопросами. Высыпав на двор, толпа быстро обнаружила идущих от ворот людей. Их было немногим больше 2 дюжины, все крепкие и высокие, облаченные в походные плащи. На поясах у всех висели прямые одноручные мечи. Тиа не в первый раз видел большинство из них, но не мог не впечатлиться. Впереди всех шли 3 мужчин старше 30. Все в школе знали про этих 3. Не считая их собственного инструктора, бойца средних уровней, было еще 4 людей с такой должностью, и все они были гораздо сильнее 1-го. Тиа не знал точно, но говорили, что эти 3 давно были на пике уровня бойца, оставаясь в шаге от уровня боевого мастера. Если сравнивать их с инструктором младших учеников, то каждый из них стоил 3 таких. Мальчишки быстро окружили толпу прибывших, галдя и наперебой что-то выспрашивая. Целью своей они брали не только 3 инструкторов, но и учеников. Некоторые старались подлизаться, кто-то дарил им подарки, а кто-то яростно восхищался. Тиа не хотелось сейчас заниматься ничем из этого, так что отойдя в сторонку, он просто наблюдал. Все это дело обычно продолжалось недолго, лишь до того момента, как кому-то из инструкторов надоест слушать гвалт. Так и случилось. Один из них вышел вперед, звякнув клинком в ножнах и грозно крикнув. «Ну-ка разбежались, мелюзга, старшим отдохнуть надо, брысь, брысь». Это означало конец представления. Младшим ученикам ничего не оставалось, как тихонько расступиться, пропустив группу к поместью. Глядя с восхищением и завистью, они преследовали глазами почти каждого из 14 человек. «Как же она прекрасна! Наша леди так восхитительна! И как сильна! Сильна то как!» Но сколько бы восхищения ни касалось большинства из них, все эти страстные восклики были направлены только к одному человеку. В окружении рослых и крепких парней шла черноволосая девушка, ничуть не уступающая им ростом. Она была своего рода звездой школы, предметом восхищения вообще всех, от совсем юных учеников и до самих инструкторов. Ее звали Жасмин, что для земель шести королевств было имечком довольно экзотичным. Красавица, умница и одна из десяти самых сильных и талантливых учениц Серого дома. Так можно было ее описать вкратце, но для многих ее поклонников это описание звучало чуть ли не как личное оскорбление. «Лапы прочь от нашей леди, ты недостоин даже смотреть на нее, раз не понимаешь ее величия». Примерно так иногда выражались самые отъявленные культисты ее секты. Тиани связывался с ними, предпочитая вообще ничего не говорить о Жасмин. Для него она была просто одной из многих сильных людей, которых он хотел превзойти. Узная об этом кто-то, они бы, конечно, посмеялись над ним, а некоторые вышеописанные и плюнули бы в лицо, растерев сапогом, но Тиа это волновало едва ли. Он беспокоился только о том, что его казнят раньше намеченных свершений. Проводив взглядом толпу, Тиа буднично доел уже остывший суп и вернулся в свою комнату. До вечера еще было много времени, которое можно было потратить с пользой. Он чувствовал, что скоро прорвется на четвертый уровень, так что к предвкушению временно заглушило часть тревоги. Временно. Потому что за пару часов до заката в комнату Тиа постучал инструктор, приказав идти в большой кабинет. Большой кабинет был из тех мест, которые не были на слуху, но все о них знали. Инструкторы собирались там по всяким важным делам, которые редко касались учеников, так что вторым это и не было интересно. В крайних случаях, туда призывали только провинившихся, чтобы коллективно назначить наказание. Он им рассказал, подумал Тиа, но быстро отбросил глупую мысль. Он знал, что их инструкторы остальные уважали не больше, чем охраняющую кость собаку. Даже если он бы и рассказал им о том, что пытался ограбить или убить мальчишку на третьем уровне, Тиа было даже сложно представить, что было бы тогда. В его глазах трое старших инструкторов были людьми куда более честными и доблестными. Они ведь не просто так тренировали лучших из учеников школы. Свернув по коридору к главной лестнице, они вместе поднялись на второй этаж. Впереди высилась огромная двустворчатая дверь, украшенная ветками винограда и какими-то письменами. Тиа не разбирал написанное, но знал, что это был древний язык, от которого в нынешнюю эпоху мало что осталось. Люди пользовались общим наречием, давно избавившись от языков ушедших тысячелетий. Теперь они годились только для подобных росписей. Открыв двери, первым в комнату вошел инструктор, взмахом руки пригласив Тиа войти следом. Парень заметил, что инструктор вел себя не так, как обычно. Он не пытался оскорбить Тиа или подцепить его происхождение. Казалось, они и вовсе прежде никогда не говорили между собой, встретившись впервые только сегодня. Это как-то связано с тем, что его старшие товарищи здесь. Нет, он ведь раньше так себя при них не вел. Войдя в просторный зал, Тиа сразу же заметил четверых человек, сидевших по другой конец. Троих из них он ожидал увидеть, но четвертой на его удивление оказалась та самая старшая ученица, Жасмин. Она стояла за спиной одного из инструкторов, мужчины с густой бородой и высоким лбом. Его звали Ренха, из всей троицы он считался самым опытным и сильным. Тиа уважительно склонил голову, уже привычно, поприветствовав старших. «Ты Тиар, правильно, тот мальчик, который за несколько недель поднялся с первого уровня на третий». Быстро начал разговор еще один из инструкторов. В отличие от Ренха, он носил длинные растрепанные волосы и не намека на бороду. Его звали Шхал, и он был самым старшим из трех. «Все верно, инструктор», — подтвердил Тиа. Чувствуя, что следующий прорыв уже близко, он не мог продолжать вешать лапшу про свой уровень и дальше. В лучшем случае его посчитают одаренным гением, но могли и заподозрить в чем-то. Например, в обладании странным инструментом или тайной техникой культивации. Пока у нет силы, что угодно из этого могло быть его приговором. «Напомните, что мы все здесь забыли», — спросил Шхал, обращаясь к остальным. Те, в свою очередь, обратились взглядами на инструктора младших учеников. Сколько бы Тиа ни пытался, он так и не смог запомнить его богопротивное имя, звучащее как рой саранчи летним вечером. Для простоты он просто называл его саранчой. Саранча выпрямился, почувствовав на себе столько внимания, и вышел вперед. Его лысина блеснула в свете большой люстры, отразившись в глаза третьему сидящему за столом инструктору, который мирно дремал все это время. Его выражение лица по пробуждении напоминало взбесившегося суслика. Это был инструктор Рамуил, о сумасбродстве которого по школе годами передавались легенды. «Что ты светишь тут? Отойди на шаг влево», — скомандовал он, хмуро поправив усы. Сев поудобнее, он внимательно уставился на потолок зала, делая вид, что слушает. Саранча слегка прокашлялся, обратившись наконец к старшим. «Как вы знаете, сегодня в городе обнаружили убитыми учеников нашего серого дома, убитыми жестоко и беспощадно неизвестным маньяком». С каждым словом он немного повышал тон, словно играл какую-то сценку перед присяжными. Все три ученика были талантливыми, подающими надежды мальчиками. «Да это понятно, понятно. У нас тут какой только мальчишка надежд не подает. Ты ближе к делу давай, хорош стонать», — прервал его Шхал, лениво зевнув. «Это важно знать», — запротестовал Саранча. «Это убийство касается всех учеников. Если ты хочешь играться, то без нас. Я лично больше хочу хорошенько выспаться, чем слушать твои вечные глагольства». Шхал не дал Саранче продолжать, заткнув на полуслове. «Скажи, зачем здесь этот мальчик, и мы продолжим разговор сразу с действительно важного». Саранча сконфузился, забегал глазами по залу, словно ища поддержки. Поддержать его, очевидно, было некому. Ни стоящий в нервном напряжении Тиа, ни трое инструкторов не горели желанием его слушать больше, чем было необходимо. «Тиар, выйди вперед», — вдруг неожиданно приказал Саранча. Тиа занервничал еще сильнее, быстро сделав три шага вперед. «Этот мальчик был связан с убитыми учениками», — объявил торжественно Саранча, — «причем он враждовал с двумя из них». «Враждовал?» — Тиа опешил. «Если говорить о том, что Тиа несколько раз был избит Куртом и его олухами, как о вражде, то это была несомненная правда. Только вот сейчас Саранча явно лгал, зная о реальном положении дел лучше многих. Он был свидетелем побоев Тиа по крайней мере дважды». «И что ты этим хочешь сказать?» — спросил Ренх, странным взглядом окинув Тиа, словно оценивая его. «Я тебе скажу, братец. Он говорит, что тот тощий мальчишка убил парня пятого уровня и двух третьего», — рассмеялся Шхал, хлопнув себя по бедру. Саранча быстро подстроился, поправив: «Не совсем так. Я лишь утверждаю, что он был с ними связан. Может, он и не мог их убить, но может быть к этому причастен», — доблестным голосом заявил он, указывая на тебя взглядом. «К тому же, он побеждал одного из них на площадке за день до их исчезновения». На несколько секунд весь зал погрузился в гробовое молчание, прерываемое только треском кресел и шелестом одежды. Тиа застыл словно скульптура, боясь даже икнуть лишний раз. Как бы глупы пока не казались доводы Саранчи, он на самом деле был невероятно близок к правде. Тиа чувствовал себя в ловушке, которая вот-вот захлопнется, обрекая его на незавидную участь. Он что, нанял убийцу высокого уровня и вместе с ним убил тех трех парней? — наконец спросил Шхал, теперь скорее любопытно, чем насмешливо. Тиа напрягся еще сильнее. Он не подумал о такой возможности. Если Саранча сможет убедить остальных в этом, то его никто и слушать не станет. Убийцей ведь действительно мог быть не только он или вовсе не он. Но заплатить кому-то за чью-то смерть было не так уж и сложно. «Это не исключено», — серьезно подтвердил Саранча. «Мальчик, ты действительно такой подлый, что убил чужими руками своих соучеников». Шхал неожиданно обратился к самому Тиа, заставив того дрогнуть от внезапности. «Инструктор, я ничего такого не делал. Я и Курт действительно не ладили, но зачем мне его убивать? Тем более, убивать незнакомого ученика Тырика, с которым мы никогда даже не здоровались». Тиа не играл, говоря это слегка дрожащим голосом. На кону была его судьба, а возможно даже жизнь. Он совершенно естественно не мог не чувствовать страха и напряжения. «Ха-ха, и кому же нам верить из вас двоих?» — сурово поднял бровь Шхал. Вопрос был риторический. Тиа прекрасно понимал, что даже несмотря на отсутствие доказательств, авторитет инструктора Саранчи был выше, чем его. Да и у него самого не было ни доказательств, ни хотя бы крошечного алиби. Преимущество было явно не на стороне Тиа. Доказательства. Одно слово вдруг заставило людей в зале обратить все внимание на одного человека. На Ринха, тихо сидящего на своем месте. «Что?» — переспросил Саранча. «Ты не предоставил никаких доказательств. Впрочем, от своих людей из стражи я также знаю, что твоих учеников нашли не просто мертвыми. Они были одеты в черные одежды и лицевые маски», — спокойно заявил бородатый инструктор. «Так что же, как по-твоему, они делали в таком виде перед смертью?» Саранча застыл. Внутри он проклинал свою нерасторопность, жалея, что сам не нашел трупы раньше. Он даже заплатил стражникам за то, чтобы их переодели в обычную одежду, но этого оказалось мало. «Проклятые жадные ублюдки!» — мыслями выругался он, чуть не теряя самообладание. Тиа вдруг понял, что спасен. «Это соломинка, о которой он сам прежде даже не удосужился подумать, оказалась для него спасительной. Он сам вернул на лица троицы маски, прежде чем выбросить трупы, но даже не думал, что это так ему поможет. Сожги он их тогда вместе с кровавыми лохмотьями, об этом он сейчас думать не хотел. Удивительная история. Трое разодетых как воры учеников сдохли посреди города, а виноват в этом щуплый задохлик третьего уровня. Умора. Шхал чуть ли не захрюкал от смеха, тыча пальцем в красновато-зеленого от напряжения и стыда саранчу. «В этот раз ты явно ошибся, друг». Рен встал со своего места, обратившись к стоящей позади него девушке. «Идем, племянница. Здесь мы закончили». «Племянница, насколько тебя знал, ни один из инспекторов не был кровно связан с семьей лорда, а вот ученики да». Он молча смотрел, как двое прошли мимо него, ровным шагом направляясь к двери. «Точно сказано, братец, закончили». Шхал явно акцентировал последнее слово, мило вынырнув из-за большого стола. Рамуил хрюкнул, открыл глаза и удивленно догнал взглядом уходящих. «Уже все», блаженно зевнув, словно огромный кот, он неспешно поплелся следом за остальными. «Мальчишка, чего стоишь?» Поймав растерянный взгляд Тя, он махнул ему, подозвав к себе. Тя последний раз посмотрел на стремительно меняющего цвет лица саранчу. «Он меня прикончит, это точно», — панически подумал он. Глава 8. Разорвав тишину леса, полдюжины всадников пронеслись по старой, почти заросшей тропе. Мелкая живность разбежалась шустрыми прыжками кто куда, спасаясь от грохота копыт и лязга металла. Людей здесь видели не так часто. «Быстрее! Вперед! Погоняя лошадь!» — кричали всадники. Все они были одеты в стандартные для западных территорий королевства легкие доспехи. Как всякому солдату пограничья, им полагалась хорошая защита и какое-никакое оружие, чтобы не ходить с пустыми руками. Из шести всадников, доспехи пятерых сейчас едва ли выглядели как что-то полезное. Изрезанные и исцарапанные, они были покрыты багровыми пятнами крови. «Сколько еще до крепости?» — крикнул кто-то скачущему впереди группы. Юноша растерянно огляделся, пытаясь найти что-то знакомое в редко растущем лесу, затем поднял голову к небу. «Неуверенно», — он крикнул назад, словно собравшись с мыслями. «5 миль, если повернем сейчас». «Сейчас, без тропы мы не выйдем из леса, лошади не пройдут», — огрызнулся средних лет воин, нагоняя юношу. «Но по тропе придется делать крюк», — крикнул юноша. Лошадь плохо его слушалась, не признавая в чужаке хозяина, так что он чуть не свалился ненароком, увернувшись от ветки. «Поворачиваем». Воин замедлил коня, рукой указывая направление, но стоило ему это сделать, как позади что-то зашелестело. Что-то крошечное рыжим огоньком мелькнуло перед его глазами, свалив с коня. «Защищайтесь», — хрипнул воин, схватив рукой нечто, вцепившееся ему в горло, но было уже поздно. Его шея хрустнула быстрее. На землю быстро закапала темно-красная кровь. Дернувшись в агонии, солдат затих. Маленький зверек, похожий на лису, оскалившись, прыгнул к ближайшему солдату. Меч прочертил дугу, рассекая тварь в воздухе надвое. «Они нас догнали. Что делать?» — крикнул солдат, панически оглядываясь. Без капитана ими руководил сержант, но его труп лежал в 2 милях южнее, растерзанный и обезглавленный. «Бежать! Бежать!» — крикнул кто-то. Все дернули в рассыпную. Кони толкались, ржали. Один из всадников свалился, а следом копыта прибило его череп к земле, раздавив лицо. Молодой разведчик застыл в ужасе. То, что они видел в лагере, продолжалось. Смерти, кровь, чудовища. Он решил не ждать смерти. Направив лошадь в лес, он прижался к ней всем телом и поскакал. У него еще был шанс. Солдаты отвлекут тварей, а он спасется. Он успеет, сможет донести командиру крепости, что в пограничье забрались твари. Еретиков найдут и уничтожат. Кавалерия не оставит от их ничтожной магии крови ничего. Пытаясь себя успокоить, юноша вел напуганную лошадь сквозь заросли и деревья. На западе лесов было не так уж много, а росли они редко и размашисто, так что его лошадь почти не медлила. Впереди его ждала равнина, а по ней до крепости не так уж далеко, минуты. Но вдруг позади что-то зарычало. Трагичные и мучительные крики солдат эхом отдавались в его ушах, разносясь по всему лесу словно пожар. Но он не должен был их слушать. Они не должны были его отвлекать от собственного спасения. «Неид, пощадите!» — где-то слева заголосил очередной несчастный. Юноша не мог, да и не хотел их считать, но почему-то в голову пришло одно слово. Последний. Он вдруг панически осознал, что кроме него все уже были мертвы. Они пожертвовали собой, спасаясь, или это он пожертвовал ими, спасая свою шкуру. Почти лишившись от страха разума, он панически захохотал. «Нет, я не виноват, я только должен донести командиру, рассказать». На горизонте забрезжил теплый солнечный свет, радостно пробиваясь между стволов и крон деревьев. Юноше оставались считанные мгновения, прежде чем он сможет оторваться от еретиков. Может, они уже и вовсе про него забыли, но что-то случилось так быстро, что ему не было времени даже испугаться. Лошадь под ним вдруг рванула вниз, кубарем рухнув в заросший колючими кустами овраг. Жалко заржав, она попыталась встать, но не смогла. Юноша прочесал землю головой, врезавшись в ствол молодого деревца. Что-то бешено зашелестело вокруг него, а затем он услышал знакомый рык, высокий, скулящий. Открыв глаза, он увидел вокруг десятки маленьких огоньков. Даже спустя месяц Тиа все еще боялся мести от саранчи. Тот, хотя и считался в народе трусливым подхалимом и самодуром, все-таки был сильным бойцом и кем-то уважаемым человеком. Поэтому, запирая окна на ночь, Тиа делал все, чтобы проснуться от малейшего движения. Даже привязывал к двери и окнам тонкие нитки, чтобы они будили его чуть что. Вешал, конечно, и колокольчики. Но в конце концов, это только испортило его сон. К тому времени, как Тиа почти поверил в свою безопасность, он успел прорваться на 6-й уровень. Страшно радостный и довольный собой, для всех он тем не менее приготовил другой сюрприз. Скрыв свою настоящую силу, он торжественно явился утром 33-го дня на тренировочную площадку. Весь его актерский талант в тот момент излился наружу. Пыхтя и кряхтя, краснея и тужась, словно рожающая свинка, он поднял 5-й каменный шар, хрустя на всю площадку коленями и зубами. Кто бы ни наблюдал за ним в тот момент, они все были несомненно тронуты его талантом и усердием. Справился как надо, думал Тиа, непринужденно поедая двойную порцию обеда и игнорируя восхищенные взгляды. Не будь у Тиа техники медного тела и первой безымянной мантры, то он был бы среди них, радуясь и завидуя свершениям более одаренных собратьев. С техникой водопада он тоже когда-нибудь достиг бы 5-го уровня, а может и 6-го. Годам к 25 в лучшем случае, а к 40 может и бойцом бы стал. Думая об этом, он немного ностальгически вспомнил о своей юной подруге, Зоре. Она была в 100 раз талантливее, чем он, добравшись до 5-го уровня всего за полгода. Чего бы она добилась с моей техникой? Прорвалась бы к уровню бойца уже позавчера, а может и 2 недели назад. Марк уже 3-й день пытался прорваться к 6-му уровню, поэтому Тиа не видел его даже на обедах. Их спарринги тоже происходили все реже. Тиа давно превзошел своего приятеля по физической силе, но опыта и понимания боя у него все еще было слишком мало. Здоровяк казался Тиа слишком сильным даже сейчас. «Гляди, гляди, старшие идут!» Кто-то воскликнул, толкнув соседа по столу плечом. Тот уронил на пол кусок горячего мяса, зло огрызнувшись. Тиа посмотрел на выход, увидев 2 высоких парней, остановившихся в дверях. Один из них вдруг остановился на Тиа взглядом, сказав что-то другому. Тот кивнул, и оба быстро оказались у стола, за которым сидел Тиа. «Привет, Тиа», — дружелюбно сказал один из парней. Его лицо украшал грубый шрам поперек носа, но это ничуть не вредило его внешности. Скорее наоборот, так он выглядел словно герой какой-нибудь истории. Только глуповатая улыбка не очень вязалась с этим образом. «Мы знакомы», — Тиа поднял голову, заинтересованно взглянув на молодых людей. «Я Эл, а его зовут Дуном», — парень быстро сообразил, представившись. «Нас к тебе наш инструктор послал, знаешь ли, ну, позвать тебя, что ли, на тренировку», — устало добавил второй ученик, «и мое имя Дунлин». Услышав разговор, окружающие ученики мгновенно взорвались гомоном. Что бы там ни было, а такое событие в их школе было явно из ряда вон. Учеников ниже 6-го уровня еще никогда не приглашали на тренировки для старших учеников. Тиа тоже был в замешательстве. Он знал правила, как и все, и ожидал, что отправится на тренировку со старшими только через пару месяцев, когда подтвердит свой 6-й уровень публично. «Что происходит? Давай быстрее, младший. Инструктор Рам уже ждет с нашими у ворот». «Что?» — тупо брякнул Тиа. Эл спокойно хлопнул Тиа по плечу, наклонившись поближе. «Быстрее!» От его крика у Тиа заложило уши, но в голове чуть-чуть прояснилось. Оглянувшись на удаляющиеся медленно городские ворота, Тиа тихо вздохнул в предвкушении. За последний час он успел получить нагоняй от старшего инструктора, а еще походную одежду старших учеников и собственный меч. На последний он смотрел сейчас с особенно смешанными чувствами. Мечи в школе получал всякий, кто достигал 5-го уровня ученика, но знакомились с ними куда раньше. На самом деле в школе была своя небольшая арена для боя на мечах, тренировочных мечах, то есть деревянных, которыми нельзя было ненароком убить. Проблема была только в том, что заниматься там мало кто горел желанием. За годы существования школы местным так надоело ломать хрупкие инструменты, что самый простой и классический мордобой выглядел в 100 раз привлекательней. Кто в свои 15, 16 или даже 17 лет не любил помериться силой кулаков и убеждений, это была философия юности, настоящее дыхание возраста. Ее житие и разделял, полагая, что меч получит едва ли к годам 20, а кулаки чесались уже сейчас. Так и получилось, что кроме базовых уроков владения он знать ровным счетом ничего. У него даже не было времени наверстать, как он уже оказался в седле, следуя на тренировку старших учеников, о которой пока ничего не знал. «Ты чего там задумался, Тя?» – окликнул его Эл, которого на самом деле звали Элстел. Кто бы ни дал ему такое имя, Тя считал это жестоким поступком. «Да так, размышляю, зачем мне эта штука на поясе?» Криво усмехнулся Тя, ответив правдиво. Эл посмотрел на него странно, даже немного испуганно. «Не вздумай такое ляпнуть инструктору, понял? Он тебя заставит весь курс меча за день пройти. Если выживешь, то заставит повторить». Тя мгновенно заткнулся. Зная понаслышке о характере инструктора Рамуила, он не думал даже пытаться испытывать судьбу. Говорили, что на счету этого вечно вялого и неказистого на вид человека было с полсотни человек, которые сказали плохо о его усах. Но если что, просто повторяй за нами и всему научишься. Не сразу, но когда-нибудь точно, подмигнул Эл, направившись к голове группы, где ехал Дунлин и инструктор. Последний, как и следовало ожидать, то и дело клевал носом, но к удивлению держался ровно и не съезжал с тропы. Может, он просто притворяется, подумал Тя, но в этот момент лошадь инструктора споткнулась, чуть не сбросив его в канаву на обочине. Чем дольше они ехали, тем лучше Тя чувствовал себя верхом. Его школа верховой езды была едва ли лучше навыком владения мечом, но это он хотя бы изучал ответственно. По западным степям королевства без лошади было никуда, особенно если твое происхождение намекало на благородную кровь. Происхождение Тя намекало, кабы он к этому не относился, и независимо от культивации, ему в будущем пришлось бы пользоваться лошадьми, если не постоянно, то часто. Свыкнувшись со своим копытным компаньоном, он уже почти не отвлекался на саму дорогу, вникая все больше в происходящее вокруг. Природа, как он умудрился заметить своим непритязательным взглядом, в этом земля была прекрасна в своей простоте. «Так тихо», — пробормотал он, вдыхая еще теплый осенний воздух. «Это ненадолго, так что наслаждайся», — пошутил Эл, весело оглянувшись на других учеников. Кроме него само их было всего трое, из коих двух он еще даже по имени не знал.